Список использованной литературы. Дугин. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. Москва. Арктагия-центр. 1999 год. 928 страница. Западноевропейская поэзия XX века. Библиотека всемирной литературы. Москва. Художественная литература. 1977 год. 848 страница. Исаев. Геополитика. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Издательский дом «Питер». 2005 год. 378 страница. Молодяков. Несостоявшаяся осень. Берлин, Москва, Токио. Москва. Вече. 2004 год. 480 страница. Рацель. Человечество как жизненное явление на Земле. Издательство «Либриком». 2011 год. 58 страница. Хаусхофер. О геополитике. Работы разных лет. Москва. Мысль. 2001 год. 426 страница. Челлен. Государство как форма жизни. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008 год. 320 страница. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.